Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 2 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе в текущем году уменьшились случаи оборота наркотиков. Вечер, посвященный армянским юбилеям текущего года, прошел в Санкт-Петербурге. Израильский депутат призвала аннулировать лицензии по поставкам беспилотников Азербайджану. Арцахский шахматист Мануэль Петросян занял 2-е место на чемпионате мира по шахматам. Итальянский писатель призвал к саботажу строительства азербайджанского газопровода. Итак, подробности новостного блока. В Арцахе нет тенденции роста незаконного оборота наркотических средств, что в первую очередь обусловлено менталитетом общества, а также является следствием целенаправленной работы, проводимой в данном направлении правоохранительными органами республики. Об этом сообщил СМИ начальник службы по связям с общественностью и СМИ полиции НКР Феликс Арутюнян. По его словам, в течение первых 9 месяцев текущего года 27 человек были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Показатель аналогичного периода прошлого года составлял 34 человека. Депутат израильского парламента Тамар Зандберг на своей странице в соцсети Facebook раскритиковала политику экспорта вооружений Израиля, в частности, поставку военной техники в Азербайджан. Зандберг напомнила об инциденте, случившемся в июле, когда в Азербайджане предложили представителям компании Aeronautic Defense Systems показать возможности вооружений, взяв под прицел армянские позиции. «По этой причине я прошу вас заморозить или прекратить действия, предоставляемых Азербайджану всех экспортных лицензий, которые могут быть использованы в ходе Карабахского конфликта для атаки на Армению», резюмировала Зандберг. Напомним, ранее лидер израильской партии Мерец Захава Гальон направила министру обороны Израиля Моше Яалану обращение, в котором выражается протест против поставки Израилем беспилотников Азербайджану. Гальон призвала израильского министра приостановить поставки беспилотников в Азербайджан до тех пор, пока Израиль не получит гарантии того, что они не будут применяться против армянских вооруженных сил. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Фотовыставка, рассказывающая о деятельности Степанакертского реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс, посвященная Международному дню инвалидов, открылась в Степанакертской картинной галерее. В торжественной церемонии открытия принял участие министр здравоохранения НКР Карина Атаян. Директор центра Вартан Тадевусян рассказал о деятельности об отдельных отделениях реабилитационного центра, подчеркнув, что он открылся 19 лет назад благодаря усилиям баронессы Кэролайн Кокс. 3 декабря считается Международный день людей, которые имеют инвалидность. И цель нашей выставки – это выставление все те работы, которые мы делаем. Акцент ставлен на тех людей, которые не имеют понятия о реабилитационной медицине. Что делается в реабилитационных центрах? И потому что люди думают, что здесь центр массажа. Вообще-то категорически мы не делаем никаких массажей. Люди здесь восстанавливаются и интегрируются с обществом. С фотографиями мы хотели показать, какими методами мы работаем, как мы стараемся помочь и как восстанавливаем и интегрируем общество. Отметили отделение, которое занимается детьми с аутизмом. В реабилитационном центре всегда лечили дети разными патологиями и разными инвалидностями, не только физическими, но и умственными. Мы заметили, что как и во всем мире, так и в Арцахе растет число детей с синдромом аутизма. Реабилитационный центр уже 8 лет занимается с такими детьми, акцентируется всегда на психологов, на логопедических специалистов. С помощью наших спонсоров мы могли открыть этот центр, и поддержку получили от правительства, от Министерства здравоохранения, что у нас есть проект для детей, чтобы каждый год 48 детей с аутистическим синдромом могут лечиться и интегрироваться в общество. На выставке были представлены также работы тех, кто посещает центр. Это ручные работы, сувениры из бисера, дерева и так далее. Вартан Амирджанян недавно начал посещать центр. Он участник Первой Арцахской войны, лишен двух ног. Сейчас он проходит реабилитацию, чтобы ходить на протезах. Более 20 лет занимается изготовлением сувениров. Расскажите, пожалуйста, о ваших работах. Из чего вы их готовите, тестируете, на какую тематику? Мне нравится эта работа. У меня уже почти 26 лет стажа. И все самое остальное. Фантазия у меня хорошая. Какой материал вы используете? Медные проволоки, бархат. И камни там. Большинство продаю. Мою работу не остаются. Кто заметил, кто увидел, сразу забирает. Реабилитационный центр сотрудничает с различными организациями, в том числе с офисом Международного комитета Красного Креста в Арцахе. По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов НКР в кинотеатре гостиничного комплекса «Валекс Гарден» состоялся показ документального фильма «Дом», снятого совместно всемирно известным французским фоторепортером Яном Артюсом Бертраном и кинорежиссером Люком Бесаяном. Состоящий из двух частей фильм рассказывает об экологических проблемах разных стран мира, природно-климатических изменениях на земном шаре. Во время обсуждения были подняты вопросы, касающиеся загрязнения реки Каркар, ущерба, нанесенного природе различными отходами и другими факторами. Собравшиеся отметили, что необходимо правильно эксплуатировать природные ресурсы, свести к минимуму негативные последствия их добычи и использования. В Санкт-Петербурге в библиотеке национальных литератур имени Грибоедова состоялся культурно-просветительский вечер, посвященный юбилеям и знаменательным событиям армянского мира текущего года. В начале мероприятия председатель региональной общественной организации «Армяне Петербурга» Александр Назаров выступил с докладом о конгрегации мухитаристов. Филолог Юрий Григорян рассказал о научной поездке своего отца, литературоведа Комсара Григоряна, на остров Святого Лазаря. Отметим, что в текущем году исполнилось 300 лет конгрегации мохитаристов. Своими воспоминаниями об актере Арташесе Раратяне поделилась руководитель библиотеки национальных литератур Надежда Добрянская. Общественный деятель Георг Габриэлян рассказал о сегодняшнем дне Армении и Арцаха. В заключение вечера правление организации «Армяне Петербурга» благодарственной грамотой в честь юбилея наградило филолога Константина Хуршудяна за активное участие в общественной жизни армян Санкт-Петербурга. В Париже на министерской конференции франкофонии министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян приступил к исполнению обязанностей председателя конференции. В организацию франкофония входят 84 члена ассоциированных государств и наблюдателей. Представитель Армении Эммануэль Петросян занял второе место на чемпионате мира по шахматам до 20 лет. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель армянской делегации на турнире тренер Арсен Егиазарян. Чемпионат мира до 20 лет считается очень серьезным соревнованием, поэтому там выступают все сильнейшие юные шахматисты. Своими советами Эммануэлу помогал прославленный шахматист Левон Аронян, несмотря на то, что он в эти дни участвовал в этапе розыгрыша Гран-при ФИДЕ, сказал Арсен Егиазарян. Руководитель подразделения «География людей» Института географии Национальной академии наук Азербайджана Закир Эминов в ходе семинара представил некоторые примечательные данные относительно населения Азербайджана. В частности, Эминов утверждает, что на территории Азербайджана проживает около 120 тысяч армян, а конкретно в Баку 20 тысяч. По какой логике Эминов сделал эти вычисления, неясно. Возможно, придерживаясь официальной позиции Баку, он счел Арцах неотъемлемой значимой частью Азербайджана и, соответственно, посчитал арцахцев как проживающих на территории Азербайджана армян. Но даже в этом случае концы с концами не сводятся, ибо по официальным данным в НКР проживает свыше 146 тысяч человек. Это характерно для традиционной азербайджанской пропаганды и риторики. Конечно, возможно, что в Баку и других городах Азербайджана есть армяне, которые скрывают свою личность в целях безопасности, но о так называемых скрытых армянах нет никаких достоверных данных. Известный итальянский писатель Эри де Лука призвал к саботажу строительство трансадриатического газопровода, предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию. Об этом он заявил на встрече со студентами в Лечче, расположенном всего в нескольких километрах от места строительства газопровода в Мелендунья. Несмотря на протесты местных жителей и муниципалитетов, консорциум ТАР продолжает строить газопровод. Это издевательство над обществом. Я уверен, что дальнейшее строительство будет саботировано, заявил писатель. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма объявляет конкурс на лого по празднованию 30-летия Карабахского движения. Для участия в конкурсе в срок до 20 декабря сего года необходимо представить эскиз лого в цифровом формате IPEC или PDF, описание лого, а также его идеологический смысл, данные участника, фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания, адрес, сотовый телефон. Для справок обращаться по телефону 73-23-06. Победитель конкурса получит денежный приз 250 тысяч драмов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в понедельник в это же время. До свидания.